Новые буквы. Через несколько недель после того утра, когда я слушал радио, отец показал мне, как пишутся русские буквы. Дело было в поезде. Мы ехали в Утрехт к бабушке с дедушкой, с которыми очень тесно общались, словно были соседями, хотя на самом деле нас разделяло 3,5 часа пути. Оказавшись в служебной ссылке, отец, а с ним и мы, жил тогда на краю света, в Твенте, и лишь право бесплатно ездить по железной дороге несколько смягчало нашу участь. Твент — область на востоке Голландии, близ немецкой границы. И если уж мы пользовались этим правом, как только могли, отчасти в отместку за все беды, причиненные нам железнодорожным ведомством, отчасти просто ради удовольствия. Нам полагался второй класс, а в те времена существовала еще система 3 классов, что служило гарантией простора, комфорта и состояния престижности. Поскольку обычно мы ехали в нашем купе 2 класса без попутчиков, возникало ощущение, будто это просто еще одна наша комната. Комната на колесах, принадлежащая нам, как семье железнодорожного служащего, в той же мере, что и дом, в котором мы жили в Твенте. Дом тоже был не наш. Мы снимали его в том городишке, куда нас забросила судьба. Сейчас задним числом мне становится ясно, что я по-настоящему любил многие детали обстановки тогдашних купе. Кожаный ремень с дырочками под окошком на двери, с помощью которого можно было опустить стекло до желаемого уровня. Прозрачный стеклянный колпак с медной окантовкой под потолком, колышущуюся багажную сетку над сиденьями, словно это было фамильной собственностью. И эта моя любовь была так же сильна, как чувства, испытываемые в отношении мебели в наших смежных комнатах. Безудержнее всех бесплатной ездой по железной дороге наслаждалась моя мать. Единственное, что несколько портило ей удовольствие и нередко вызывало у нее взрывы негодования, направленного в равной мере и против ведомства, и против мужа, страдавшего отсутствием честолюбия, это то, что отцу по чину полагалось ездить 2 классом. Поднимись он по служебной лестнице на 1 ступеньку повыше, и наша семья смогла бы претендовать на 1 класс. С его всегда безлюдными купе, которые так пугали меня через стекла в дверях и окошках своей чопорностью и высокомерием. В поезде мой отец, если только он не страдал в тот момент очередным приступом меланхолии, становился особенно оживлен и весел. Сразу было видно, что здесь он у себя дома. Здесь в нем появлялось нечто, что отличало его и от нас троих, и от других пассажиров в вагоне. Это чисто профессиональное ощущение, что на железной дороге он хозяин, явно доставляло ему радость. В данном случае ничем и никем не омрачаемую, ни начальством, ни коллегами. Пока поезд двигался по участку, находившемуся в его ведении, отец, не отрываясь, смотрел в окно. Он показывал нам, где перестраивается сигнальная будка, одобрительно кивал, когда мы проезжали переезд, который, как он нам объяснял, раньше считался очень опасным, а теперь, в соответствии с планом развития, уже реконструирован. Время от времени Отец даже вскакивал с места, чтобы рассмотреть что-то на полотне у самых рельсов. То возбужденный, то хмурый, словно инспектор, проверяющий состояние путей. И все же у меня никогда не возникало ощущения, что отец в такие минуты действительно собирал сведения, нужные ему по работе. Пристально разглядывая дорогу в окно нашего купе, он, казалось, искал подтверждений и даже доказательств, с помощью которых смог бы убедить весь мир и себя самого в том, что бесконечная писанина, заверенная сотнями печатей, совершенно, как он нам часто говорил, абсурдная, все же не совсем бесплодна. Там слегка изменен рельеф, здесь что-то улучшено, где-то еще что-то отремонтировано, и все как по волшебству, пока они занимаются в своем отделе кажущейся бессмыслицей. Еще отец очень любил посвящать нас с братом в разные премудрости железнодорожной науки. Объяснял, зачем обходчик на станции простукивает молотком колеса, как переводятся стрелки, каким образом в паровозы заливают воду из этого гигантского рукава рядом с полотном. Отец рассказывал нам, как официально называется его должность и как называются должности инженеров путей сообщения рангом выше него, зачем нужны шпалы, что значит слово «тяга». Дома он никогда ни о чем таком не рассказывал, а мы, зная его болезненное отношение ко всему, что было связано с работой, ни за что не решились бы его об этом расспрашивать. Если к нам в купе заходил проводник, то отец заводил с ним беседу и предлагал сигару, которую тот, поначалу несколько напряженный и недоверчивый, но мгновение спустя уже улыбающийся, «Ах да, конечно, ведь мы с вами встречались там-то и там-то», с удовольствием принимал. Как только отцовский участок заканчивался, его интерес к железнодорожной проблематике резко снижался. Но состояние радостного возбуждения сохранялось до конца поездки. Он все время испытывал потребность что-то рассказывать, показывать и объяснять. Однако теперь он уже более не сосредоточивался лишь на одной теме, а наоборот готов был ухватиться за любой предмет, который случайно возникал в окошке нашего купе или у него в голове. В то утро он заговорил о русских буквах еще до Девентера, еще на нашей стороне реки Эйсел. Не помню, сразу ли он обратился именно ко мне. При общении с отцом такое чувство вообще возникало очень редко. У меня скорее сложилось впечатление, что если ему, бывало, хотелось что-то сказать, то он изливал это на первого попадавшегося ему под руку. Но во всяком случае, в скором времени я был уже единственным, кто его слушал. Брат сидел в углу нога на ногу, уткнувшись носом в детектив Хаванка. Мать смотрела в окно, вроде как рассеянно, но на лице ее было хорошо знакомое мне выражение не то пустоты, не то тревожного раздумья, внезапно появлявшегося всякий раз, когда она сидела неподвижно, и всякий раз пугавшая меня своей неожиданностью. Ведь в обычной жизни мать непрестанно хлопотала. В минуты покоя мать казалась для нас недосягаемой. Чтобы лучше видеть значки, которые отец рисовал авторучкой на листке бумаги, я подошел к нему поближе и встал рядом. Пока он рисовал их, объясняя, из каких элементов состоит каждая буква, и рядом с русскими буквами писал голландские, я потихоньку сел возле него на край дивана и склонился над листком. В этой же позе я потом, когда отец кончил и передал авторучку мне, уже сам старательно еще раз написал весь алфавит. Так мне это и запомнилось. Единое ощущение, составные части которого так тесно переплетены друг с другом, что достаточно воскресить в памяти что-то одно, как следом встает и все остальное. Русские буквы совершенно чужие, но что-то слегка напоминающее. Теплая сухощавость отца, его воскресные костюмы с толстой темно-синей ткани в серую полоску, сильные отцовские пальцы, которые держат авторучку или указывают мне, если я что-то пишу не так, листок бумаги на немного потрепанном бумажнике, лежащем у отца на коленях. Думаю, что то чувство безопасности, которое я испытывал, было особенно остро, потому что в тогдашнем моем возрасте мне уже не доводилось подолгу сидеть вплотную к отцу и смотреть на его руки и лицо с близкого расстояния. И вот теперь я подсознательно заново переживал те моменты счастья восьми- или девятилетней давности, когда отец в этом же костюме сажал меня к себе на колени и, приговаривая по кочкам, катал, как на лошадке. Потом листок с новыми буквами я сунул себе в карман, потому что мама, увидев в окно первые дома на подъезде к Утрехту, вскочила с места и засуетилась, готовя к прибытию нас и наш багаж. Все мы должны были стоять в купе по стойке смирно, причесанной, застегнутой на все пуговицы и с расправленными полами пиджаков и курток, а вещи в очередной раз пересчитанные и придерживаемые рукой должны были находиться на сиденьях. Я снова вытащил листок из кармана. Только через день, когда мы уже вернулись домой от дедушки. А еще через несколько дней я уже выучил алфавит наизусть. Мне даже не надо было смотреть на папины примеры. Поскольку никаких русских слов я не знал, я, как и папа в тот первый раз, писал новыми буквами фамилии. Труднее всего было написать Чайковский. Но первые фамилии, которую я сам написал, и которая настолько занимала мои мысли, что я выводил ее снова и снова, была фамилия писателя, сочинившего повесть о чиновнике. На первый взгляд, это было очень простое слово. Всего два слога. К тому же оба начинаются одними и теми же буквами. Го-голь. Но кончается это слово как на грех, той единственной буквой, тем единственным значком, смысла которого отец не смог мне объяснить, хоть знал все. Рядом с этой буквой он написал голландскую букву «Джи», но сказал, что на самом деле это не совсем «Джи», а только призвук «Джи», и что вообще-то это даже почти не буква. Едва мне начало казаться, что я вот-вот пойму, в чем тут дело, как я прочитал в нашей довоенной энциклопедии название этой буквы — «Мягкий знак». Это окончательно сбило меня с толку, и я потерял надежду хоть когда-нибудь, пусть не теперь, осилить эту букву, этот язык, эту страну. Фамилия Гоголь казалась мне не только обманчивой из-за загадочного знака на конце, но и жутковатой. Если я, поддаваясь магии своего неприятного ощущения, выводил слово «Гоголь» особенно старательно, то уже в самом сочетании букв мне начинало мерещиться нечто пугающее до такой степени, что я переставал писать, рвал листок, и в этот день старался больше не думать о русском языке. Дело тут было отчасти в повторе «го-го», странном для такого короткого слова, и как будто заключающем в себе принуждение. Казалось, это слово хочет припереть меня к стенке. Еще страшнее становилось из-за самого написания русской буквы «г». В точности как греческое, Она состоит из вертикального столба, к верхнему концу которого справа под прямым углом крепится перекладина, указывающая куда-то вперед. Даже вне ассоциации с виселицей эта беспощадно прямая буква подавляла своей решительностью. А потом, хоть бы один, а то два раза, это круглое «О», словно скатывающееся откуда-то с виселицы отрубленная голова. Наша новая послевоенная энциклопедия не могла помочь мне проникнуть в тайну буквы или не буквы, мягкий знак, потому что том со статьями «Россия и русский язык» тогда еще не вышел. Эта энциклопедия, которую мы получали по подписке, была самым серьезным капиталовложением отца в области книжной продукции. Мать несколько раз рассказывала мне, и в голосе ее неизменно слышалась гордость. Уж не знаю, по какому поводу. То ли она гордилась интеллектуальными запросами мужа, то ли собственной готовностью к самопожертвованию, то ли тем и другим одновременно. Как робко отец первый раз заговорил с ней об этой подписке. После долгих совместных обсуждений она, в конце концов, разумеется, согласилась. Значит, чуть меньше денег на домашнее хозяйство. Но у этого человека должна быть собственная энциклопедия. Получение каждого тома раз в 4 месяца было для нас большим событием. В дверь звонил всегда один и тот же мужчина из книжного магазина. Зимой в кожаном пальто. Ни слова не говоря, он вручал нам пакет, такой огромный и тяжелый, что если не знать, то ни за что не догадаться, что в нем книга. Потом пакет лежал и ждал своего часа в шкафу или на буфете, где все могли его видеть. Новый, молчаливый член семьи. Пока у отца не находилось время, чтобы спокойно, без спешки его раскрыть. Обычно он делал это в выходные, при свете дня, чтобы лучше видеть, все ли в порядке. Не замяты ли у нового тома уголки? Нет ли где пятнышка? Все ли правильно переплетено? Отец стоял с книгой в руке, чтобы рассмотреть получше. Снимал иногда очки и подносил том вплотную к близоруким глазам. А перед ним, на скатерти, с которой были сметены все крошки, лежали всевозможные приложения, сопроводительные письма и разорванные слои обертки, целлофан, картон и серая бумага. Если мимо проходила мать, чтобы достать из буфета или поставить в буфет посуду, она тоже через его плечо заглядывала в книгу. О чем-то его спрашивала, потом снова с трепетным уважением смотрела на тяжелый том в его руках и шла обратно в кухню, обменявшись с мужем 2-3 фразами. Разговаривали они в таких случаях тихо-тихо, словно обсуждали что-то, что касалось лишь их двоих, некую общую тайну. Мать двигалась теперь тише, чем обычно, и лицо ее было серьезно, как при выходе из церкви. Мы с братом к отцу не подходили. По его молчанию в нашем присутствии, по напряженному взгляду, направленному исключительно на книгу и на измятую бумагу на столе, по его раздражению, он почти что кричал на нас, если мы к чему-то прикасались. Было ясно, что мы ему в тягость. Обычно, посмотрев 10 минут, как отец общается со своей книгой, для нас все равно запретной, мы попросту со скуки уходили. А он и не думал нас удерживать. Пожалуй, нельзя сказать, что он радовался нашему уходу. Скорее, ему было безразлично, в комнате мы или нет, лишь бы только не мешали. Аккуратно распакованный и тщательно осмотренный том в последующие две недели становился для отца основным чтением. Кроме газеты, он тогда уже ничего больше и не брал в руки. Да и газету он в эти недели нетерпеливо откладывал в сторону, едва пробежав глазами заголовки, словно выполняя скучную обязанность, и шел к книжному шкафу в гостиной. Из ряда томов с темно-красными корешками, казавшимися особенно роскошными под защитой зеркальных стекол, он вынимал последний, удерживая его двумя пальцами за верхний угол, и шел с ним к своему креслу. Том энциклопедии он нес иначе, чем все остальные книги. Осторожнее, почти не прикасаясь к нему, словно это живое существо, которое от грубого обращения может умереть. И точно так же он его читал. Каждый вечер по 100 страниц, где, пропуская целые куски, где, вчитываясь в каждое предложение, если речь шла о чем-то его интересовавшем. В эти недели, посвященные изучению нового тома, отец, сидящий в кресле с раскрытой книгой на коленях, казался полностью отчужденным не только от нас троих, но и от стен нашего дома, от мебели в комнате, от чая, который он пил, не размешав сахара, и о котором он и вовсе позабыл бы, если бы мать не говорила жалобно: «Чай остынет». Читая, отец напоминал сияющего от радости мальчишку, пожалуй, моего возраста, которому вдруг сделали подарок и который не хочет, чтобы ему мешали наслаждаться счастьем обладания. Кто его знает, может быть, временного, подаренной вещью. Из-за этой его отчужденности мы хоть и были свидетелями его восторга, но сами ничего подобного не испытывали. Наоборот, глядя на неподвижный профиль отца, лоб, глаза, тонкий наклоненный нос, в котором, казалось, как раз и сконцентрировалось все его внимание, и ниже губы, на которых играла счастливая улыбка, я чувствовал себя несправедливо обиженным. Мы с мамой и с братом сидели словно заброшенные, хотя вроде бы все вчетвером пили чай в нашей гостиной. Кроме того, я завидовал. Разумеется, отец имел право читать свою книгу первым. Но почему же нам запрещалось? Хоть этого никто и не говорил, но было и так ясно полистать ее, когда он занимался другими делами. Потом, когда он сам уже дочитает до конца, мне будет разрешено трогать ее сколько угодно. И все же том энциклопедии, и после того, как утрачивал ореол новизны, все равно оставался книгой, принадлежащей отцу. Я доставал его из шкафа для того, чтобы почитать статьи, посмотреть карты, фотографии городов и знаменитых людей. Но, как я понял позже, в не меньшей мере мной руководило любопытство иного рода. Мне казалось, что тома энциклопедии с сокращениями на корешках, которые я и теперь еще могу прочесть на память словно стихотворение, само собой запомнившееся с детства. Эй, эй, МЗ, эй, НА, БИ, ЭБИ, ВИ, ЭЙ, СИ, БИ, И, С, ДИ, И, М, И, ДЖИ, УАЙ, EHE, FRA, NOVI, KEG, KOR, и «аш». «Аш» на конце я воспринимал как легкий вздох. «Л-О-К-Л-О-Д-М-О-Н». L-O-D-M-O-N. Были внутренним содержанием моего отца, тем, что находилось у него в голове. Просматривая энциклопедию, я надеялся хоть немножко понять, что же в нем происходит. Причем не только, когда он молчит, но и когда он со мной разговаривает. Как раз в те моменты, когда отец, казалось бы, делал шаг мне навстречу. Я особенно остро ощущал его непроницаемую сдержанность, существование некого безоговорочно замкнутого мира, скрытого под его бледным выпуклым лбом, таким же непреклонным при всей его кажущейся нежности и хрупкости, как у поэта Тютчева, на портретах которого я позднее увидел исторический эквивалент самого важного мужского лица из моего детства. Я искал отца и в других книгах.